Ее очаровала его элегантность. Рекс приложил палец к губам, словно призывая «не будить остальных». То, что должно было произойти дальше, предназначалось только для посвященных. Она последовала за ним из палатки, гордая тем, что он выбрал именно ее. Она знала, что должна от него бежать, но была не в состоянии это сделать. «Это всего лишь сон», — повторяла она себе. «Это совершенно не важно». И тем не менее она понимала, что лжет самой себе. Это не сон. В этом-то и заключалась опасность. Она находилась на пороге пограничной территории и только что перешагнула черту, поддалась плану, далекому от реальной жизни. Вместе с контейнером приоткрылась дверь в другое измерение. Оттуда появился Рекс. Сара пошла за ним по пятам. Они вошли в цилиндр. «Рой», — велел Рекс, — «там ты увидишь дверь, открой ее. Когда окажешься на той стороне, я объясню, что тебя ждет». Сара повиновалась. Конечно, она должна была отказаться, но не смогла и стала разгребать завал. Внезапно она наткнулась на красивую высокую дверь красного дерева. Ручка легко повернулась. Сара шагнула вперед. Едва переступив порог, она поняла, что находится в гостиной дома шепотов, впечатляющей роскошной гостиной, какой она была до землетрясения. На журнальном столике урчал огромный Филко, медленно крутились бобины. Сара знала, что ламповые усилители дают магнитофону такое качество звука, с которым никогда не сравнится ни один транзистор. «Все, что ты скажешь, будет записано на специальную пленку, которую нельзя ни стереть, ни уничтожить», — объявил Рекс. «Она будет вечным свидетелем». «Чего вы от меня хотите?» — заволновалась Сара. «Да ладно тебе», — усмехнулся Рекс. «Не надо передергивать». «Это ты чего-то от меня хочешь? Все вы приходите с одной целью, чтобы я дал вам то, чего вы желаете. Ты, естественно, хочешь, чтобы я уничтожил твои шрамы. Это возможно, но до того тебе следует это заслужить. Ты должна развлечь меня. Вы хотите, чтобы я переспала с вами?» — бросила Сара. Но как только она произнесла эти слова, то поняла, насколько, о, насколько ей бы хотелось, чтобы этим все и ограничилось. «Увы». Как она и боялась, Рекс отрицательно покачал головой. «Такие вещи меня не интересуют», — объявил он. «Нет, если ты хочешь выздороветь, ты должна отдаться другим мужчинам. Я сам выберу тебе партнеров». «Но они не захотят меня», — простонала Сара. «Я слишком изувечена. Как только они увидят мои шрамы, то оттолкнут меня. Так все всегда и происходит». «Вот именно», — ухмыльнулся Рекс. «В этом-то и заключается весь интерес игры. Ты должна будешь как-то выкручиваться, чтобы они забыли о твоем уродстве. Тебе придется стать такой похотливой, чтобы они забыли о твоих шрамах и думали только о том, как бы тебя трахнуть. Вот такую цену тебе придется заплатить за выздоровление». «А Адриан Уэст?» — резко вскинулась она. «Что вы потребуете от него в обмен на возможность ходить? Я потребую, чтобы он уничтожил свою коллекцию». Дальше туман. Сара оказывается в богато убранной комнате, но без окна. Здесь множество зеркал и темных картин, на которые она старалась не смотреть, потому что они сводили ее с ума. Ей показалось, что это написанные Гои картины о колдовстве. Явно подлинники. Кровать с балдахином, толстый ковер кроваво-красного цвета, алые простыни. Даже стены были оклеены красными обоями с золотыми лилиями. И она оказалась в этой комнате, одетая лишь в черный кожаный корсет, скрывавший ее тело. Она ласкала одного мужчину, десяток мужчин, она уже не знала скольких. В соседних комнатах, больше похожих на бетонные камеры, в подвалах дома шепотов священно действовали другие женщины. В основном звезды экрана, а также певички, от которых отвернулась капризная публика. Под крылышком Рекса они стали проститутками, чтобы поддерживать привычный уровень жизни.